Глава 16. «Что ты здесь делаешь?» — раздался холодный голос изначального. Энрон был раздражен и не скрывал этого. Синие глаза едва ли не полыхали молниями. Голос замораживал, от всей его позы веяло ледяной яростью. Конечно, любимую игрушку обхаживает какой-то кот. «Охраняю нашу леди Шур», — ответил Марн с усмешкой. А слово «нашу» так и вовсе выделил особой интонацией, которая взбесила собеседника в доли секунды еще сильнее. От плохого настроения наследник изогнул бровь, синие глаза превратились в тысячелетний лед. Леди Шур охраняет служба безопасности и сам дворец. О, выходит, Марн взял на себя смелость и проявил инициативу? Интересно, для чего? Ко мне он не приставал, но выведал информацию. Я превращаюсь в подозрительное создание. Может, правильно? Или перегибаю палку? Нет. Охраняю от твоего внимания, заявил Каркал, прямо глядя в глаза своему военачальнику и сокурснику. Воздух наэлектризовался. Стало трудно дышать. Я же не знала, смеяться мне или плакать. Устроили шоу на пустом месте, альфа-самцы. Однако буквально через пару мгновений мое мнение кардинальным образом переменилось. В этом нет необходимости, холодно сообщил Энрон, успокаивая напряжение, топором повисшее в воздухе. А я считаю, что есть. Юным леди не стоит проводить время в чужих комнатах. Марн с вызовом посмотрел на наследника. Рот его кривился в улыбке, а вот глаза... Глаза смотрели холодно и настороженно. Цепко следили за каждой реакцией. «В чужих комнатах?» Прозвучал мой голос так громко, так внезапно, что я не сразу сообразила, что говорю сама. «Вы поселили меня в своих покоях, ваше высочество?» Я распрямила плечи, встала ровно, гордо, еще и голову задрала. Статуя «Оскорбленная невинность». «Это самое безопасное место во дворце», — ответил Энрон, чуть замявшись. «И ты можешь называть меня по имени?» «Чтобы все продолжали думать, что я твоя любовница», — уточнила спокойно, не позволив голосу ни дрожи, ни истерически высоких нот, но перейдя на «ты», раз уж он не придерживается светских норм. «Хоть кто-то в этом помещении должен держать себя в руках, и приятно осознавать, что это могу сделать я. Какое бы бешенство ни лютовало внутри!» «Откуда...» «А, ясно. К вашему сожалению, ваше высочество, я имею определенные моральные убеждения, не позволяющие мне проживание с мужчиной до свадьбы», произнесла все так же уверенно и четко, пробираясь к Каркалу, беря его под руку. «Марн, отведи меня, пожалуйста, к леди Росс, будь любезен, заодно и присмотришь. Раз уж я на карантине, проведу его как положено, в лазарете или в лаборатории докторов». «С удовольствием. В карантине нет необходимости. Я еще прослежу, чтобы тебе выделили новые покои». «Твои?» — с явно слышимым сарказмом уточнил изначальный. «Ну что ты?» — пропел довольный Марн. «Я уважаю желание леди, так что пока приторможу. Обдумаю, готов ли я к женитьбе». Кот тепло мне улыбнулся, однако я не имела ни малейшего желания отвечать. Так я ему и поверила. Небось, снова начнет приставать, как только представится возможность. «Неудобство в том, что эти мужчины читали мои эмоции и чувства как открытую книгу, и ясно понимали, что сейчас вести со мной диалоги совершенно бесполезно, так что они предпримут попытку соблазнить меня в другой раз». «Я подожду», — мелькнула чужая мысль в голове, всерьез испугав. «Кто ты? Откуда?» — попробовала я выйти на контакт к подозрительному проявлению Жорга в себе, однако ответа не получила. «Говорить или нет?» «Вдруг меня захватывает Жорг каким-то особым неведомым мне образом. Подготавливает тело к внедрению, хоть и жаловался, что человеческие оболочки самые недолговечные. Может, я ему нужна ненадолго, только чтобы сбежать, так что эта роль и не играет?» «Решено. Сообщу обо всем Патриции Росс и остальным врачам-ученым, с которыми придется иметь дело, а напрямую наследнику говорить не буду. Еще бы, наверное, стоило доложить леди Эми. Но как? Сейчас, когда я сыграла свою роль, никто не рвался со мной общаться. Это и понятно. Игрушки сына их не особо интересовали». Я вздохнула. Так хотелось поверить в светлую и добрую сказку. Только моя жизнь, за исключением некоторых моментов, чаще напоминала сказки изначальные, призванные напугать детей, чтобы не ходили в лес, чтобы слушали родителей. Марн улыбался и здоровался со всеми. Я же шла, насупившись и не глядя по сторонам. А ведь я молоденькая девчонка. Мне бы любоваться дворцом, интересными людьми, чьи лица изредка мелькают в светских новостях, да и в обычных, уныло-политических. Заставила себя вынырнуть из омута тяжких дум. Улыбнуться этому миру. Голову подняла повыше, пошла, расправив плечи, улыбаясь, приподняв подбородок до уровня уверенного в себе человека. И настроение сразу улучшилось. Меня окружали любопытствующие придворные, если их можно так назвать. Красиво наряженные, накрашенные дамы. Никто не скрывал ко мне интереса, да и к Марну тоже. Дамы то и дело бросали на него многозначительные взгляды, а одна с варварскими брачными татуировками на лице так и вовсе едва из платья не выпрыгнула, еще и не поленилась, приблизилась к нам, заговорила. «Приветствую тебя, воин Марн!» – пропела она довольно низким для женщины голосом. «Приветствую, Эрми!» – также церемонно ответил мужчина и постарался живо закруглить разговор. «Прости, дорогая, вынужден откланяться. Дела?» «Вижу я твои дела», — ревниво произнесла дама, подбоченилась, посмотрела с вызовом. «Из-за них ты уже полгода не являлся во дворец. Мы скучали». «Интересно, кто мы? Десяток другой любовниц?» «Нет, пойдем, Аделия». Каркал потянул меня за руку, однако стройная, красивая и яркая, как тропическая птичка-великанша с мощным четвертым размером груди, заслонила проход. «Аделия, значит», — прошипела она, глядя на меня зелеными глазищами, густо подведенными пурпурным и золотым. Они затягивали, пугали, чернели, превращаясь в омуты. Я потрясла головой, словно сбрасывая с себя наваждение. «Курсант!» Строго, словно мы были на занятиях, позвала, привлекла к себе внимание я и руку с его локтя убрала. «Я даю вам 3 минуты, чтобы разобраться с вашей знакомой. Мы не располагаем временем, нас ждут». Марн коротко кивнул, вцепился ключом в свою Эрми, зашептал ей что-то на ухо. Недовольно, даже зло. Мне же чисто по-женски было любопытно. Никогда прежде не видела разборок на почве ревности. Однако со стороны котика было лишь раздражение. А вот дама выглядела весьма обиженно. Да уж, мужской мир. Мои братья тоже умудрялись проводить ночи с разными женщинами, хотя на Раймосе это было весьма проблематично. Как они это делали – загадка. Только я регулярно наблюдала их довольные физиономии под утро. Чуточку глупые, сонные, рассеянно-мечтательные. Но женщина меня, конечно, удивила. Она ведь замужем. Ладно, в простых семьях. Там чего только не было, но великосветское общество, где все связи охраняются, как планета-тюрьма, где личная жизнь тайна за миллиардом печатей, где мозги этой дамы? Учинять разборки на глазах у всех? Такое может прийти в голову только... Эта ловушка тянет время, сделала вывод паранойя внутри меня, чужая, жорковская. «Марн, подойдите!» – потребовала строго. Кот тут же оказался рядом. Даже с замужней ревнивицей не попрощался, оборвал речь на полуслове. «Уходим!» – скомандовала я и первой двинулась прочь. Не оглядывалась, однако вся словно превратилась в слух. До меня долетали обрывки разговоров, мыслей окружающих, недоумение каркала, однако я шла и прислушивалась к этим голосам, стараясь ничего не упустить. Однажды я отложила решение проблемы на потом, да даже не однажды. И стоило это мне многого, больше я не ошибусь. «Ты останешься за дверью, Марн», — сообщила коту, когда мы подошли к владениям врачей. «Но... никаких «но», — отрезала я. «Займись делом. На тебе, скорее всего, прослушки, оставленные столь ревнивой дамой. Им нужно выяснить, что я из себя представляю и для чего гуляю по дворцу». «Да ну ты что! Эрмана — жена посла дружественной нам федерации». «Хм, хорошо, сделаю. Но, Аделия...» «Что?» «Не говори со мной таким командным голосом», — мягко и как-то подозрительно произнес кот. «Почему это? Именно он позволил спасти тебя из лап той дамы». Каркал подошел почти вплотную, и я почувствовала особенный, присущий лишь ему аромат, начиненный феромонами под завязку. Иначе как объяснить, почему я самой себе показалась опьяненной? «Потому что я возбуждаюсь», — произнес он шепотом, обжигая горячим дыханием мое ухо. «Сильно возбуждаюсь. А когда возбуждаюсь я, возбуждаешься и ты». «Почему?» — выдохнула едва слышно, однако кошачье ухо разобрало этот полустон-полушепот. «А это секрет», — совершенно нормальным голосом заявил каркал, делая шаг назад. «Учите матчасть, леди Шур». И подмигнув, Этот негодяй ткнул сенсор, отмыкающий дверь во владение Патриции Росс и ее коллег, сделал жест, приглашающий меня пройти внутрь помещения. Я бросила на него недовольный взгляд и вошла. Вместо Патриции Росс в кабинете сидел доктор Орса. «Что ты хотела, девочка Энрона?» – спросил он недовольно. «Я не девочка Энрона», – ответила еще более раздраженно и зло. «Я его преподаватель». «Да?» Доктор не поленился, развернулся в кресле, уставился на меня темным взглядом из-под густых бровей. «И что нужно не девочке Энрона?» «Я хотела поговорить с леди Росс». «Она улетела домой». «Вы не могли бы мне уделить несколько минут? У меня возникли догадки по поводу вируса, а еще я пару секунд подумала, стоит ли сообщать доктору Орса все события, включая удивительную способность моего мозга улавливать чужие мысли, и решилась». А еще я заметила у себя необычные проявления. Доктор Саорг Орса тут же изменился. Вот только что сидел насмехающийся и снисходительный к женщинам мужчина, а уже передо мной стоит профессионал, осматривает, ощупывает, задает вопросы. Я изложила наше с Марном умозаключение, еще и поделилась тем, что страшно, но нужно было рассказать. Я боюсь, что из меня не все извлекли, вдруг я продолжаю мутировать. Я посмотрела на доктора таким несчастным взглядом, что тот поспешил утешить. «Это скорее связано с вмешательством Ее Величества и вашими путешествиями на корабль Жоргов», — заявил доктор. «Это напоминает экспресс-погружение. Организм или сдается и умирает, или мобилизует все силы и ресурсы и приспосабливается». Я облегченно выдохнула. Выходит, я не ошиблась, и доктор Орса – доверенное лицо императорской семьи, а не просто семейный врач. А вот мысль, что я могла умереть, прежде не посещала мою бестолковую голову. Впрочем, уже поздно бояться. А вот сделать выводы... Теперь я дважды подумаю, прежде чем что-то делать. Очень на это надеюсь. «Мы во всем разберемся. Давай-ка еще раз сдадим кровь. Затем я тебя осмотрю через специальный аппарат. Не будем доверять технике. Она, конечно, у нас самая лучшая, но техника – это техника. Всегда есть место багам». Доктор улыбнулся доброжелательно, да и держался спокойно. И это спокойствие постепенно передалось и мне. Он вызвал сразу трех лаборантов. Объяснил им задачу, оперируя неизвестными мне прежде словами. Я ничего не поняла, но порадовалась, что все под контролем. Даже если во мне страшный вирус, гениальный доктор сможет его извлечь или уничтожить. Надеюсь. «Так, ложись сюда», — мне показали на выезжающие из пола штырьки. «Они же колючие». «Ложись, я сказал», — скомандовал доктор недовольно. Мне не оставалось ничего делать, кроме как послушаться. Тонкие иглы поддерживали, но не ранили. Я даже покрутилась немного, устраиваясь поудобнее. Они тут же меняли положение, не позволяя мне сильно накрениться или упасть. Удобно, только немного странно и самую чуточку страшно. Саорг Орса шел ко мне неспешно, и с каждым его шагом навстречу мне из потолка выезжала длинная палка с небольшой загогулиной. Что это за приспособление, оставалось лишь гадать. Надеюсь, ее не запихнут внутрь меня. Доктор деликатно приподнял край моей футболки, придвинул край трубки вплотную и сообщил. «Немного потерпи». Не успела я и рта открыть, как мое тело пронзила дикая боль, острая, умопомрачающе сильная. И тут же исчезла, оставив после себя ощущение тошноты в горле и странное опустошенное состояние. Тело словно растеклось по ложу из иголок, превратившись в желе. Ни двигаться, ни говорить я не могла, однако мозг все осознавал. Доктор Орса, словно понимая, что я чувствую, комментировал каждое действие. «Не волнуйся, ты должна чувствовать себя как слизень с Файкароса, который лежит там, где родился и ждет, когда его кто-нибудь сожрет. Боль необходима, без нее никак. Сейчас иглы, на которых ты лежишь, считывают все движения клеток в твоей крови, все реакции организма. Затем, когда шок пройдет, я посмотрю те места, что обозначит мне аппарат. Тебя уже подлатали, но я смотрю...» Мужчина обернулся к огромному развернувшемуся рядом экрану. «Что наши химики...» Доктор хмыкнул. «Кружат возле тебя неотступно. У тебя в крови образовались две прочные связи. Ух ты, как интересно!» — вдруг выдал доктор и замолчал, что-то разглядывая. Я же сгорала от любопытства и нетерпения. Что там интересного? Что за прочные связи? Это он про Марны и Энрона? Если бы могла, поёрзала бы. Когда нервничала, не могла сидеть спокойно. Мне требовалось движение. Так, а знаешь что? Саорк вновь обратил на меня свое внимание. Что? Давай-ка я тебе немного помогу, предложил доктор и замолчал. Он отошел в сторону и достал небольшой фиолетовый тюбик, напоминающий по виду краску художника, работающего по старинке. Неспешно открутил крышку, выдавил сантиметр прозрачного геля на шпатель и открыл мне рот. На несколько секунд я растерялась, опешила, даже испугалась. По сути, я оказалась в полной власти доктора, и он мог сделать со мной все, что угодно. Потом же успокоилась. Это доктор императорской семьи, а не какой-нибудь шарлатан с Раймоса. Уж на такое место 100% попадают только проверенные вдоль и поперек лица. Однако все же приходилось повторять это про себя, так как о спокойствии оставалось лишь мечтать. Моя недоверчивость подняла голову и не желала вновь исчезать. Гель оказался сладковатым и довольно приятным. Смешался со слюной и стек в горло, обволакивая его, согревая. Своеобразное ощущение. Хорошо, в нынешнем состоянии я не могла испытывать даже элементарной тошноты. Дышала, и то еле-еле. Это очень интересное лекарство растительного происхождения. Есть такой чудной кактус. Он растет на далекой-далекой планете, о которой неизвестно широкой общественности, так как там нет ни центров развлечений, ни драгоценных камней или металлов. Но для медиков и ученых она – это что-то сродни священной земле, потому что там растут невероятные, потрясающие, уникальные растения. На Кроймсе запрещено строить даже космопорты. Там первозданная экология, и сбор трав производит вручную специальные бригады. Я и сам там был всего 2 раза, и то по блату. Доктор Орса хохотнул и продолжил рассказ про необычную планету, не прекращая постоянно просвечивать мой организм, где-то вглядываясь тщательно, где-то скользя взглядом. Так гель начал действовать, я вижу, как разрушаются связи. Эти наглецы, я прокаркала, и нашего милого мальчика запустили у тебя привязку. Ревнивые, молодые и бестолковые. Я все убрал. Еще около года можешь совершенно не опасаться ничьих на тебя посягательств. Вот ушлые, негодовал доктор, но без злости, даже с оттенком восхищения. Когда он закончил манипуляции с моим организмом, выдал стакан воды. Я с неверием подняла руку. Получилось. А организм все еще казался мне желеобразным. «Спасибо», — прошептала. Голос не слушался. «Пей. Потом будешь благодарить», — посмеялся доктор. «Так, ну что я могу тебе сказать? Никаких мутаций нет, признаков вируса нет. Организм функционирует исправно. Тебя бы даже до сверхскоростных полетов в условиях атмосферы допустили. Кровь твою будут тестировать долго и упорно, но пока, как я вижу...» Он посмотрел на летающий за ним планшет. «Там тоже все замечательно. Единственное, что меня заинтересовало, я даже проверил данные из твоих профосмотров. Ты болела когда-нибудь?» «Не припомню. У нас на Раймосе вообще болезни не в чести. Я до университета и не знала, что некоторые люди так часто болеют. Простуда выглядит просто ужасно. Этот насморк, мокрота». Я скривилась. Воспоминания о болезнях окружающих не вызывали добрых чувств. Повезло, что мы с Эмшу не болели. Не представляю, как можно жить в одной комнате с чихающим, кашляющим человеком. «Да? Это интересно. Надо сообщить императору». «Императору? Разумеется, если у вас никто не болеет не только на планете, но и за ее пределами, что-то позволяет закалиться вашему иммунитету», — добродушно объяснил мне доктор. «Даже странно, отчего его отношение ко мне так переменилось. Помню, в первую нашу встречу он не был столь радушен. Таких планет всего несколько, и каждая на вес золота. Мы открываем там здравницы или военные академии». Фраза «или и то, и другое» повисла в воздухе, но доктор ее не озвучил, отвлекся на данные на мониторе. «И Ват тоже?» «Конечно. Даргас – одна из сильнейших в этом плане планет. Тебе вообще повезло. Она еще и молодость тела сохраняет. Для вашей расы это особенно актуально». Я же вспомнила слова Эмшу о том, что мы, человечки, не подходим под цели жоргов именно из-за слабой оболочки. Так, может, я была не просто запасным вариантом, а настоящим убежищем, где можно отсидеться и продумать дальнейшие планы? «Доктор Орса, а вы не могли бы объяснить мне, что значат эти связи, которые вы разрушили гелем из кактуса?» «Наши бравые вояки поступили с тобой не совсем честно», — начал доктор, вновь начиная веселиться. «У некоторых рас есть механизмы, позволяющие сохранить популяцию. Каркалы в прошлом имели огромные гаремы и привязывали женщин особым образом, чтобы те им не изменяли. Нужны лишь эмоциональный отклик женщины и смешивание жидкостей». «Вы про...» Я постеснялась произнести слово «секс» в присутствии мужчины, и тот лишь глаза закатил. «Про секс, да, но и поцелуя достаточно. Химическая реакция, и у женщины начинает формироваться привязка. Пока мужчина поддерживает ее смешиванием жидкостей, пощадил мои чувства доктор с хитрой усмешкой. Она развивается и крепнет. Женщина даже не смотрит на другого мужчину, а другие мужчины не смотрят на эту женщину, так как инстинктивно чувствуют, что она занята. А она пропадает, если этот контакт разорвать?» «Да, со временем полностью исчезает. Природа не позволяет мужчинам быть такими эгоистами». «Какая молодец наша природа!» «Все продумано до мелочей и отточено миллиардами лет эволюции», — серьезно подтвердил Саурк Орса. «И Каркал сделал это специально или это могло произойти инстинктивно?» «Каркалы — древняя раса», — намекнул доктор. «И случайности не случайны», — закончила я за него. «А изначальные? Они тоже стайные животные. Я читала, что раньше женщины и мужчины шли бок о бок, были не просто мужем и женой, но практически одним целым. Потому не могу представить, зачем бы им понадобился такой механизм сохранения популяции», — закончила словами мужчины. «Изначальные, дорогая моя девочка, не люди. Они не болеют, они не стареют, они даже умереть не могут, если не захотят. Им не нужны никакие механизмы, поскольку более адаптивных созданий не сыскать, наверное, во всей необъятной вселенной». «Но во мне две такие связи». «Да. Энрон почувствовал зарождение твоей привязки к Марну и решил ее уничтожить. Только по какой-то причине твой организм радостно принял его вмешательство как очередную привязку и против всех законов эволюции сохранил обе. Я себе скопировал все данные так, что буду развлекаться, изучать. Жил бы в ад, с удовольствием следил бы за их развитием в естественной среде», без стеснения признался ученый-негодяй. «То есть вы не только помогли мне, но и себе тоже», — сообразил я. «Именно! Ваш вадовский медик точно бы вцепился в тебя клещами и исследовал вдоль и поперек. Первым!» — заявил Саорк несколько ревниво. «Ясно». Я тихонько рассмеялась. Напряжение ослабевало, подозрительность тоже отступила. Так вот, почему доктор такой милый и добрый, а я переживала. «Все-таки эти врачи – народ своеобразный. Они радуются уникальным случаям, как меркантильные девушки дорогим подарком. А может, даже больше». «Спасибо большое, доктор Орса. Привязки к мужчинам мне ни к чему. Хотелось бы сделать выбор самостоятельно, а не под воздействием химической реакции». «Я бы тебе посоветовал не тянуть. Эти привязки все же страховали тебя от внимания остальных мужчин. Сейчас у тебя такой защиты не будет», – серьезно предупредил мужчина. «И ни в коем случае им не сообщай. Пусть теряются в догадках. Гель — новое изобретение, так что им и в голову не придет, что это я тебе помог. Ох, я бы посмотрел на их лица». Доктор захохотал. «Все-таки ничто человеческое не чуждо иным расам. Или троллинг. Страшно заразное заболевание, охватившее нашу вселенную и не имевшее противоядия». Мы еще немного пообщались, однако Саурк Орса то и дело отвлекался на какие-то данные в планшете, и я поспешила откланяться. За порогом замерла. Я не знала, куда идти. Собственных покоев у меня нет, а возвращаться в комнаты Энрона — себя не уважать. Ишь, какой хитрый. Ни стыда, ни совести. Еще и привязки эти. Огляделась. Меня, конечно, по словам Энрона, охраняет сам дворец, но я ведь должна быть под присмотром. Саорк наверняка уведомил о том, что я выхожу специально обученных людей. И вопрос, куда же запропастился Марн? Я бы с удовольствием посмотрела в его наглые кошачьи глаза. Поставил меня на сигнализацию. Ушлый какой. Еще и сбежал, когда так нужен. Что ни говори, а все, что не делается, делается к лучшему. Не вляпайся я во всю эту историю, никогда не встретила бы доктора Орса и не узнала столько интересного. А то, что произошло, оно уже произошло. Похоже, нить моей судьбы вплетена в сложный узор. Никакого спокойствия. Я Решила выйти в парк. Мне ведь это запрещено, значит, тут же кто-нибудь появится и проводит меня к Энрону. Ну, уж лучше силком, чем идти туда добровольно. А может, даже удастся вытребовать себе какую-нибудь каморку? Лишь бы не камеру для подозреваемых. Хотя изначальные оказались не так плохи, как я боялась. Марн был прав, они справедливы и не склонны к поспешным решениям. Далеко уйти мне не удалось. «Леди Шур», — официально обратился ко мне Фил, — «вам приказано выделить апартаменты в нашем крыле. Пойдемте со мной». «Благодарю вас», — столько же официально ответила я, заметив зрителей. Не прошло и получаса, как мы добрались до места назначения. Высокий спортивный мужчина шел быстро, и я едва поспевала за ним, потому запыхалась, словно пробежала все это расстояние. «Ощущение, что мы преодолели 10 километров», — пошутила я, когда мы остановились у больших резных дверей. 820 метров», — ответил мне Фил, вызвав настоящий ступор. «Откуда ты знаешь?» «У меня привычка считать шаги. Приложите ладонь вот сюда, леди Шур, активируется замок», — вежливо произнес он. Я сделала, как велено, и мы поспешили скрыться от вездесущих зрителей. Во дворце, казалось, круглосуточно кто-то бдит за каждым углом, за каждой аркой. «Аделия, у меня немного времени, потому я прошу вас лично рассказать все, что мне нужно знать о последних событиях, включая ваши умозаключения. Марна я уже допросил, всем приказано вернуться в ад, однако мы решили пока оставить вас здесь, поскольку там может быть небезопасно. Будете искать предателя без меня?» «Жорга, тот экземпляр, что мы поймали, он не единственный. Ваш Эмшу солгал». «Ясно. Точнее, ничего не ясно. И я лучше бы присутствовала, чем отсиживалась в стороне». «Исключено», — сказал курсант Гардарик таким тоном, что любой спор исключался. «Мужчины. Закатывать глаза не стало. Не время, да и не стоит лишний раз показывать свое отношение». Кратко изложила все данные, в том числе поделилась информацией, полученной у доктора Орса об особенностях планет и привязках. Почему-то мне показалось это правильным, и я последовала голосу интуиции. Саорг, конечно, просил не сообщать, но только Энрону и Марну, а вот Фила в этом списке не значилась, так что данное слово не нарушало. «Очень интересная информация. Представляю, какие лица будут у Марна и Энрона, когда они поймут», — не выдержал и рассмеялся Фил. «Леди Шур, Аделия, простите меня за резкость на борту. Я от природы подозрительный, а эта ситуация с Жоргами... Простите. Я не держу на тебя зла, Фил. Прекрати каяться. Я знаю, что вы обижены, а женские обиды простым «извините» не излечиваются». «Что есть, то есть», — рассмеялась я. «Но я правда понимаю, почему ты так поступил. Будь я на твоем месте, вряд ли думала бы по-другому. В любом случае, я хочу, чтобы вы знали, что мне можно доверять, не просто как вышестоящему в иерархии нашей шестерки лицу». «Шестерки?» «Ну, вот такие мы уникальные», — Фил развел руками. «Точно». Мы снова расхохотались, но быстро закруглились. Фил торопился, а мы еще не все обсудили. «Когда меня отправят в ад?» – спросила прямо. «Там ведь нет жоргов». В настоящий момент просканировали большинство планет Империи, всех официально зарегистрированных жителей и нашли 3 жоргов. 2 в вашей академии, 1 на Раймосе, они изолированы. Когда на Даргас вернутся все экипажи, начнутся занятия. Устроим еще несколько проверок. В военные круги проникнуть не так просто, поэтому мы все надеемся, что в ад нет и не будет жоргов. Но мы все же сперва проверим. Только после этого заберем вас». «Но предатель все же есть, просто он не жорг», — убежденно произнесла я. «Скорее, кто-то из постоянно проживающих на Даргасе и не имеющий права вылета за пределы планеты». «Таких нет». «Знаешь, у меня тут возникло одно интересное подозрение. Возможно, оно звучит как полнейшая ересь, но я бы проверила». «Излагай». Фил ощутимо напрягся и даже не заметил, как и сам перешел на неформальное общение. «Даргас – одна из уникальных планет, где люди не болеют. Обычно в таких местах есть медицинские учреждения. По крайней мере, доктор Орсон не далее, как сегодня, мечтал, как ученые изучат мою родную планету Раймос и построят там реабилитационные центры». «Думаешь, там есть закрытое медицинское учреждение, о котором мы не знаем?» – мгновенно ухватил мою мысль за хвост изначальный. «Почему нет? Полеты над планетой, как я поняла, строго регламентированы. Вы обучаетесь в определенных секторах. Защита ваших космодромов уникальна, но ведь так можно спрятать что угодно», — изложила я свои доводы. «Звучит разумно. Я сообщу Энрону, у него больше информации, пусть проверит по своим каналам. Спасибо, Аделия». «Фил, но все же, когда вы собираетесь возвращать меня в ад? Я ведь обязана там быть вместе с вами. Я нарушаю устав», — попыталась настоять на своем. «Безуспешно. Ты исполняешь приказ вышестоящего по званию. Военное положение еще не отменили». Я хмыкнула. «Судя по новостям СМИ, его и не вводили. Я следила с огромным интересом и даже намека не уловила. Что расскажут широкой публике? Что выдумают? В эфире до сих пор царила тишина. Так, словно этих планет никогда не существовало. А родственники? Знакомые? Знакомые знакомых знакомых?» «Привыкай, Аделия», — хмыкнул Фил, без проблем разгадав, о чем я думаю. «Гражданских без острой необходимости никто тревожить не будет. Да и зачем?» «Ну, они ведь должны знать». «Должны, но не обязаны. Поднимут шум, придумают какой-нибудь необычный катаклизм. Ты не поверишь, но большинству на это просто наплевать. Мы победили, вот и отлично». «Но ведь победа еще не одержана», — заметила я. «Официально для большинства посвященных, а это в основном Ват и Кордос, мы победили, Аделия. То, что происходит дальше, вирусы, Жорги, это уже не касается никого, кроме спецслужб и императорской семьи. И нас». «А мы и есть спецслужба, Аделия», — рассмеялся Фил. «И ты теперь тоже, волею случая. Волею Жорга, скорее. Ты попала в мясорубку таких интриг, Аделия, что даже нам, непростым смертным, хохотнул мужчина совершенно по-человечески, без своей обычной надменности, может так и не открыться до конца вся система связей. Одно я могу тебе сказать точно. Ты уникальная личность, и тебе предрешено стать важной фигурой в этом раскладе». Фил посмотрел на меня так, что я поневоле выпрямила спину. Плечи опустились, словно на них уже возложили груз ответственности. «Я самая простая девчонка с Раймоса, Фил, только не особо везучая. Я все же останусь при своем мнении, и ты увидишь, что прав именно я».